21. У него вкус пряного меда, а кожа пахнет древесной стружкой, напоминая о том, чем мы занимались весь день, и дымом от костров, освещающих площадь внизу. Его волосы, не спадающие шелковой завесой, щекочут мне лицо и щеки, отгораживают нас от всех. Защищают этот сокровенный миг от жестокого мира, который слишком скоро обрушится на нас. Я провожу кончиками пальцев по его бокам, поглаживаю широкую грудь. Надетая на нем рубашка призывно свисает вниз, открывая тело почти до пупка, и я касаюсь пальцами горячей плоти. С губ срывается стон, и Дэвиан резко вдыхает, словно пытаясь поглотить наслаждение, которое вызывает во мне само его существование. Немного сдвинувшись, Дэвиан упирается одной рукой в диван возле моей головы, другую кладет мне на щеку, удерживая в нужном положении. Чуть надавив на челюсть, он проникает в мой рот языком. «Я уже целовалась раньше. Всего один раз». С сыном дворецкого, в те времена, когда мы еще могли позволить себе прислугу. Тогда мы оба были не более чем любопытными подростками. Он на год старше меня, и тот поцелуй ничуть не походил на этот. Дэвиан целуется как мужчина. Даже лучше, чем в любых откровенных мечтах и угодливых фантазиях, которые когда-нибудь приходили мне в голову. В принципе, я представляла, как сочетаются друг с другом мужчина и женщина. Но ничто не могло подготовить меня к шквалу родившихся при этом ощущений. Он ласкает мой язык своим, и я выгибаюсь дугой. А Дэвиан снова ухмыляется, растягивая губы. Я тут же хмурюсь. Неужели его забавляет мое наслаждение? Да, конечно, я неопытна. А к его ногам, вероятно, бросались орды женщин. Однако, несмотря на легкую обиду, я не готова оторваться от поцелуя. Может, все дело в магии Фейри, о которой мне еще не рассказали? Как бы то ни было, я добровольно сдаюсь ему в плен. Скользнув пальцами под его рубашку, обвожу линии ключиц и обнимаю Дэвиана за плечи, притягивая к себе. Но в какой-то миг нам все же приходится оторваться друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. Завеса его волос все так же отделяет нас от мира. И в темноте зеленые глаза Дэвиана сами испускают свет. Я обвожу взглядом контур его губ, на которых еще сохранился след от поцелуя. «Прости, я...» «За что тебе извиняться?» Перебивает он. Щеки опаляет алым румянцем. Я не слишком опытна в таких делах. «В каких делах?» Переспрашивает он с лукавым блеском в глазах и проводит пальцами по моей щеке и шее, задерживаясь на шелковом воротнике блузки. Никогда еще я с такой четкостью не осознавала, сколько ткани и где именно прикрывает мое тело. «Ты знаешь, в каких?» Выдавливаю я. «Хочу услышать это из твоих уст». Дэвиан поднимает взгляд от моей груди к лицу. «В таких, которыми леди не положено заниматься до замужества». «До замужества», — задумчиво повторяет он. «Подумать только. Я ведь мог уже давно сделать тебя своей». Дэвиан вновь подается ко мне. Я поднимаю голову, но он склоняется к моему уху и, касаясь его губами, хрипло шепчет. «Тебе бы понравилось, если бы таинственный муж, чьего имени ты даже не знала, ночью пришел в твою комнату. Тебе хотелось бы в темноте ощутить на себе мой вес. Ты пошире распахнула бы глаза, изучая мой силуэт в поисках любых намеков на то, как я выгляжу. Или закрыла бы их, подчиняясь ласкам моих губ и рук. По коже бегут мурашки. Тело отзывается на его слова, как будто Дэвиан физически дотрагивается до меня, а не просто описывает, что мог бы со мной сделать. Помогите мне, старые боги, но я бы не возражала, если бы он действительно перешел от слов к делу. Я думала о тебе. Признаюсь, сама не ожидая, что вот так способна все ему рассказать. Но сейчас ничто не помешает мне быть рядом с ним, даже мои тайны. И по ночам представляла, как ты ко мне приходишь. О! Выдыхает Дэвиан, и звук эхом отдается у меня внутри, наполняя жаром, проникающим в каждую клеточку тела. «И что ты себе представляла?» Я подавляю стон. «Почему я позволяю ему проделывать со мной такое? Нужно оттолкнуть его и уйти, по крайней мере, так советует здравый смысл. Но я уже не слушаю внутренний голос», принимая во внимание лишь просьбы Дэвиана. И в том, чтобы отбросить доводы разума и поддаться инстинкту, есть нечто порочное и сладострастное. Я воображала, как ты подходишь к моей двери, будешь меня ото сна и спрашиваешь, можешь ли остаться на ночь в моей постели. И в своих фантазиях ты позволяла мне остаться? Всякий раз. Чем же мы занимались, когда я проводил с тобой ночь? Я не вспоминала об этих грезах с тех пор, как попала в Срединный мир. Сколько времени прошло с того дня, когда я впервые ступила на незнакомую землю? Неделя? Две? Месяц? С тем же успехом мог пройти уже целый год. Время здесь течет каким-то странным, искаженным образом. Я беспомощно смотрю на Фейри, нависшего надо мной, и хочу лишь, чтобы он снова меня поцеловал. Если для этого нужно признаться ему в своих самых сокровенных фантазиях, то так тому и быть. «Я чувствовала тебя», — шепчу я. «Каким образом?» «Ты лежал сверху и прикасался ко мне, и все свое внимание уделял полностью и исключительно мне одной». «И тебе было приятно?» Он лениво ласкает кончиками пальцев изгибы моей груди. Я резко втягиваю в себя воздух. «Да». «Хорошо». Дэвиан отстраняется, облизывая губы. «Никогда еще не видела ничего более чувственного. Потому что в каждой моей фантазии ты чувствовала себя исключительной. Ты фантазировал обо мне?» Лишь при мысли о том, как он просыпается, мечтая о ласках, которые могут подарить мне его большие руки и крепкое тело, мозг начинает работать с перебоями. «О да». Он прижимается ко мне бедрами и вновь целует в губы. В такт музыки, звучащей сейчас снаружи. Музыканты снова играют на помосте, и наши стоны вплетаются во всю возрастающую мелодию, которая доносится с площади. Зарывшись пальцами в волосы, Дэвиан удерживает меня на месте и жадно вторгается языком в мой рот. Я не сопротивляюсь, с каждым мгновением все меньше прислушиваясь к доводам разума или здравого смысла. Какое-то время спустя он прерывает поцелуй, но не отстраняется. Лишь рычит прямо мне в губы. «Я представлял, что сделаю тебя своей, как и подобает супругу. Мне безумно хотелось уложить тебя в свою постель и обладать тобою, чтобы ты в порыве страсти до хрипоты выкрикивала мое имя и не желала больше никого, кроме меня». Эти слова распаляют во мне страсть. И я уже сама, не в силах сдержаться, приникаю к его губам. Цепляюсь за Дэвиана и прижимаюсь к нему всем телом, уничтожая любое расстояние между нами. Оставляя позади холодный ночной воздух, тянусь к первобытному желанию, которое уже невозможно отрицать. Мы целуемся неприлично долго. Когда он, наконец, отрывается от меня, я тихо выдыхаю сквозь припухшие губы и поднимаю взгляд на самого прекрасного мужчину на свете. На его голове по-прежнему сияет корона. Ведь он король, правитель и защитник. Мой властелин. Не говоря ни слова, Дэвиан отодвигается от меня. Но мы по-прежнему не разрываем зрительный контакт. Опустившись на корточки, он подхватывает меня на руки, как будто собирается взмыть в небо. Но нет, Дэвиан несет меня к кровати и укладывает на матрас, который, пусть и тверже моего, все равно прогибается под его весом. И когда он обхватывает ладонью мой затылок, душа воспаряет на крыльях. «Мы лишь следуем нашим желаниям», — произносит он, глядя мне прямо в глаза. «Ни больше, ни меньше. Никаких ожиданий. И никаких чувств. Повторяю я наши прежние обещания». Кивнув, Дэвиан снова меня целует. И еще долго после того, как на площади внизу смолкает музыка, мы осторожно касаемся друг друга, изучая. На его теле есть места, исследовать которые, как бы сильно ни хотелось, мне пока не хватает смелости. И Дэвиан, словно принимая предложенные мной правила игры, тоже не заходит слишком далеко. Мы балансируем между страстью и чувствительностью, склоняясь то в одну, то в другую сторону. То сдаемся на милость похоти, то вновь внемлем голосу разума, но снова и снова возвращаемся в то бессмысленное пространство между ними, где правит бал разочарования. В конце концов, мы прекращаем целоваться и просто молча лежим рядом, уставясь в обрамленный балдахином потолок. Тяжело сглотнув, я отваживаюсь бросить взгляд на Дэвиана, гадая, расстроился ли он, что мы не зашли дальше. Однако он смотрит на меня с легкой улыбкой из-под отяжелевших век. «Мне нужно идти», — шепчу я. «Нужно?» Он переворачивается на бок и подпирает голову костяшками пальцев. «Мы последовали нашим желаниям». Вспомнив об этом, я лукаво улыбаюсь. «Мне понравилось, пусть даже я хотела большего. Но нет, на сегодня хватит. Зачем мне еще оставаться?» «Чтобы не спать одной?» Я размышляю над этим предложением. Прежде я никогда не задумывалась о том, каково это — спать с кем-то в одной постели. Не будет ли нам вдвоем слишком жарко под одеялом? Вдруг я стану пинать его ночью, или он тесно прижмется ко мне, ведь мы так подходим друг к другу. Рядом с ним я забуду об опасности, почувствую себя защищенной и даже желанной. Тряхнув головой, я сажусь на кровати. Спать в одиночестве чудесно. До сих пор меня это устраивало. «В самом деле?» Он выгибает бровь. Я лишь закатываю глаза и спускаю ноги на пол. «К тому же вместе спят только настоящие супруги». «Мы были супружеской парой, но не спали вместе». Дэвиан кладет ладони себе под голову и наблюдает, как я поправляю одежду. Под его нетерпеливыми руками она сбилась на бок, но по большей части вид у меня вполне пристойный. «Едва ли нас можно назвать настоящими супругами». Пожимаю я плечами. «Ты женился на мне из-за книги. И за это я сильно на тебя злилась». «И куда завела тебя эта злость?» Я морщу нос, глядя на него. «Ты мне больше нравился во время поцелуев. тогда ты хотя бы молчал». Быстрым движением Девиан подается на кровати вперед и встает передо мной на колени. «Я могу продолжать тебя целовать, если так ты согласишься остаться», — предлагает он, взяв меня за руки. «Я устала». С легким смешком я отстраняюсь. «Тогда возвращайся завтра». «Я подумаю об этом». Хотя вряд ли я соглашусь. Я поддалась порыву и удовлетворила свое желание. Больше нет причин для подобной близости. «Моя дверь открыта для тебя в любое время. Может, передумаешь насчет сегодняшней ночи?» «Не передумаю. А завтра посмотрим. В конце концов, я не твоя любовница». Я замираю, когда взгляд цепляется за ободок с цветами. Наверное, он упал с головы, когда Девиан в первый раз уложил меня на диван. Пусть он и король, но это единственная корона, которую Девиан когда-либо сможет мне дать. Бесполезный ободок с вянущими цветами, который на рассвете окажется в мусорной куче. Отвернувшись, я направляюсь к двери. Опасно принимать от него слишком много подарков. Девиан может неправильно это понять, поэтому я оставляю цветочную корону на полу. Его же стеклянный венец, даже после всех наших развлечений, так и держится у него на голове. «Если хочешь, ты можешь стать моей любовницей. Для королей это не редкость». Я замираю, как будто это предложение способно меня заинтересовать. «Мне меньше всего этого хочется». «Почему ты так яростно сопротивляешься любым проявлениям любви?» Услышав этот вопрос, я замираю на месте и упираюсь взглядом в темный угол комнаты. А перед мысленным взором друг за другом всплывают воспоминания о Джойс, ее жестокое обращение и сладкие слова, адресованные моему отцу. Его постоянные неубедительные оправдания и объяснения. «Катрия, я затерялся в бездне, но она спасла меня. Тебе не понять, какую рану оставила во мне смерть твоей матери». О, я все понимала. Джойс продавала ему ложь, и он скупал ее быстрее, чем серебро с ее рудников. И чем дальше, тем с большей легкостью отец занимал ее сторону. Ведь я с возрастом все сильнее походила на маму. И ему тяжело было находиться со мной рядом. А в это самое время мой дом превратился в рассыпающийся пережиток ушедших дней. Потерянный для меня навсегда. И ради чего? Ах да, любви. «Потому что любовь — это боль», — шепчу я. «Любовь — это жизнь». «Что можешь знать о любви ты, беглый принц, который провел жизнь в заперти и вынужден был купить себе жену?» Девиан шире распахивает глаза, но не злится, а лишь сосредоточенно хмурится. «Почему ты думаешь, что любовь — это боль?» С явным сочувствием спрашивает он. Я не отвечаю, стремясь лишь побыстрее покинуть его комнату. Но Девиан, взмахнув мерцающими магией крыльями, в мгновение ока оказывается передо мной. И как только я собираюсь открыть дверь, преграждает путь. «Выпусти меня!» Подняв голову, я бросаю на него сердитый взгляд. «Почему для тебя любовь — это боль?» «Я видела, что происходит, когда люди влюбляются друг в друга. Один ломается в угоду другому, и все его ценности и чувство собственного достоинства рано или поздно растоптаны тем, кто берет верх». Я мысленно представляю себе сильного, решительного отца. образ которого обращается в пыль в тот момент, когда в нашей жизни появляется Джойс. Я слышала ожесточенные ссоры, колкие замечания и полные ненависти слова, которые люди бросают друг другу во имя этой драгоценной любви. «Все это не любовь», — шепчет он. Я закатываю глаза. Любовь в жизни не похожа на ту, что встречается в книгах. В лучшем случае это просто сделка. «Нет». Девиан делает шаг вперед, подходя ко мне почти вплотную. «Любовь — самое важное, что есть в этом мире. Любовь матери к детям. Любовь между друзьями. Любовь супругов. Любовь к тому, кто мы есть, и ко всем, кто был до нас и боролся, чтобы сохранить мир в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Любовь — это смысл нашей жизни и борьбы. Ради нее мы движемся вперед, даже если приходится несладко. Она не всегда дается легко, но не доставляет трудности, а напротив, смягчает их. Ты лжешь, Катрия! Он замолкает и бросает на меня изучающий взгляд. «Что случилось с тобой до того, как ты попала в мой дом?» «Дай пройти». «Я пытаюсь...» «Дай мне пройти!» Я почти срываюсь на крик, и Девиан быстро отходит в сторону. Прежде чем он успевает что-то сказать, я дергаю дверь и вылетаю в коридор, едва сдерживаясь, чтобы не захлопнуть створку прямо у него перед носом. На следующее утро я не тороплюсь подниматься с постели. Когда встает солнце, дом вокруг начинает просыпаться, и шаги эхом разносятся по коридору. Интересно, кто еще здесь живет? Вероятно, Шей и Джайлз. И, скорее всего, Оран. У Холла есть собственный дом. Может, Вена с советниками? Дыхание перехватывает, когда некто знакомой поступью проходит по коридору. Кажется, он замедляется и почти останавливается возле моей двери. Неужели я уже узнаю его по шагам? И даже отсюда улавливаю запах? Или в моем сознании просто всплывают воспоминания о вчерашней ночи? А может, что более вероятно, на моей коже все еще сохраняется его аромат? Девиан идет дальше. Я же продолжаю прокручивать в уме прошлую ночь. Однако даже спустя несколько часов не нахожу в случившемся между нами большего смысла. Я ворочаюсь сбоку на бок, но не сплю. Впрочем, и не бодрствую. Скорее заново переживаю все, что произошло в его комнате. Этого не должно было случиться, но все же. Почему я его поцеловала? Зачем позволила поцеловать себя? Как я очутилась в его постели? Застонав, я переворачиваюсь на другой бок и все сильнее запутываюсь в простынях. Все тело с макушки до пят мучительно ноет. Я думала, что поцелуй Девиана снимет напряжение, но оно лишь возросло. Больше не в силах выносить вызванный воспоминаниями томительный жар, я, наконец, поднимаюсь с постели. Лучше всего сейчас встретиться с Девианом лицом к лицу. Ведь наверняка стоит только оказаться рядом с ним, и все тут же станет, как и раньше. Мы вернемся к обычной жизни и, отодвинув в сторону странное ночное происшествие, сможем двигаться дальше. На самом деле, это нормально. Бормочу я себе под нос в стремлении обрести хоть какую-то уверенность в себе. Мы ведь взрослые мужчина и женщина, которых явно влечет друг к другу. Такое бывает. Незачем искать скрытый смысл или создавать себе неудобства. Мы подавили желание, и дело с концом. Свободные наряды Фейри больше не воспринимаются странными. Постепенно я привыкаю к непривычно обнаженным рукам и плечам, хотя стараюсь не слишком оголять спину. Интересно, что подумали бы сестры, увидев меня в платье с ниспадающими рукавами и глубоким вырезом, которое я никогда не осмелилась бы надеть дома? Я замираю перед зеркалом, рассматривая посвежевшую кожу, розовые щеки и пухлые губы. Чем дольше я живу в этом мире, тем больше похожу на одну из его жительниц, как будто здесь мне самое место. А можно ли найти способ, чтобы никогда не пришлось возвращаться к людям? Если королевская магия помогает мне выживать в этом мире, то вдруг Дэвиан сумеет сделать так, что я смогу остаться здесь до конца своих дней? При этой мысли я хмурюсь. О чем я только думаю? Прожить всю жизнь в срединном мире? Среди магии и фейри? Какое место здесь уготовано человеку вроде меня? Никакого. Более того, тогда мне придется доживать свой век в одном мире с Дэвианом и издали наблюдать, как он восходит на престол, женится и заводит наследников. Или, что еще хуже, стать любовницей, которая уготована лишь второстепенная роль в его жизни. Нет, намного лучше жить в человеческом мире. Хотя, возможно, даже такого расстояния может быть недостаточно. Выйдя из комнаты, я спускаюсь вниз. И, к своему удивлению, на привычном месте за столом вижу Холла, Шей, Джайлса и Орена. Между ними разложены карты, усеянные клочками бумаги, похожими на записки, которые носят почтовые голуби. Все фейри тут же поворачиваются ко мне. «Тебя ждет Вена», — сообщает Орен. «Дэвиан уже там». В атмосфере комнаты ощущается нечто странное, и, поколебавшись, я спрашиваю: «Все хорошо?» «Да, иди». Орен пытается подбодрить меня улыбкой, но в его черных глазах отчетливо читается беспокойство. Переполненная страхом, я подхожу к дверям приемной и на миг останавливаюсь. Может, удастся услышать, что происходит внутри? Но нет, двери слишком толстые, и мне остается лишь постучать. «Войдите», — разрешает Вена. Как и следовало ожидать, в приемной я обнаруживаю Вену и Дэвиана. Впрочем, они не одни. Знакомая потрошительница Алора тоже здесь. Стоит, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Что случилось?» Интересуюсь я, когда на меня устремляются три пары глаз. Я смотрю на Дэвиана. Он морщит лоб, явно чем-то встревоженный. Все молчат, и от этой жуткой тишины в груди сжимается так, что становится больно дышать. «Ну, раз вы не собираетесь ей рассказывать, то я...» — начинает Алора. «Король болтов отправляет армию в песни грез». Мрачно бросает Дэвиан, и от его тона слова звучат еще более зловещими. «Что?» Резко выдыхаю я. «Он наконец-то выяснил, что я вернулся. И ты со мной». «Он знает о магии?» Шепчу я. «Он знает все». «Среди нас завелся шпион», ругается Вена, «который, вероятнее всего, проскользнул мимо часовых в самом начале праздника, чтобы передать сообщение». «Что это значит?» Все утро я готовилась к встрече с Дэвианом, но такого никак не ждала. Получается, пока я танцевала прошлой ночью, король планировал мою смерть? «Король знает, что магия, которая нужна ему, чтобы полностью взять власть в свои руки, у тебя», со злорадной улыбкой поясняет Алора. И стало быть, он придет, чтобы расправиться с тобой. А я-то думала, что худшее из моих сегодняшних проблем — это встреча с Девианом.